Итак, дорогие друзья, как вы помните, основой египетского понимания царственности является то, что царь живет для людей. Царь живет для вас. Вы помните эти слова Мерикара. И вот сегодня как раз заключительная, я надеюсь, лекция о царственности. Мы с вами будем говорить, как царь живет для людей и как вообще понимали вот эту царскую деятельность в отношении людей египтяне. Уже на прошлой лекции, когда мы говорили о Хепседе, мы с вами говорили о том, что царь воспринимался египтянами не как администратор, военачальник, какой-то высший судья. Да, эти все функции были, они, может быть, даже усиливались со временем, но главное, что было важным в подданных для царя, это то, что царь был спасающим. Царь помогал людям прийти в вечность. И, собственно, для этого и была, для этого и возникла царственность, чтобы совершить, помочь людям совершить этот шаг. Люди потому и придумали царственность, что понимали, что сами вряд ли смогут совершить этот шаг, что трудно им самим совершить этот шаг. И чтобы понять механизм, как это происходило, вот мы сегодня и будем говорить о двух очень важных категориях египетского общества, категориях, по которым нет единодушия у египтологов, это категории пат и рехит. Но прежде слов пат и рехит посмотрим на само слово «люди». Слово «люди» – «ремичу» первоначально, как считает Моренс, означало «египтяне», в противоположность чужеземцам. То есть это были жители именно страны Египта. Действительно, в речениях Эпуэра есть, а вы помните, да, Эпуэра – это первый переходный период, это, можно сказать, плач о погибели египетской земли, да, вспоминая плач о погибели русской земли. Так вот, Эпуэра говорит, что племена пустыни, хасетью, племена пустыни, стали ремичу повсюду. То есть иноземцы, варвары, да, если говорить на греческий манер, стали египтянами. И это один из, это не менее ужасно, чем то, что там публичные женщины стали знатными дамами, а знатные дамы стали публичными женщинами. Именно это происходит вот в Египте эпохи революции, эпохи социальной смуты. Видим мы и в книге «Врат» также слова о том, что ремичи наравне с азиатами, ааму, неграми, нехсиу и ливийцами, чемху. Вот все эти народы как бы вместе, они смешаны. Но и для книги «Врат», для Нового Царства это уже нормально. Ремичи – это просто люди, уже люди. Это уже не египтяне в противоположность иноземцам, как в Древнем Царстве. В Среднем Царстве то же самое. Итак, до коптов включительно – ремич – человек вообще. Египтяне – это ремич эн кемет, люди Египта. Кемет – черная земля, страна Египта. Но интересно здесь мнение Геродота. Во-первых, из истории Геродота, это вторая книга, 143-й да, параграф, мы узнаем, что слово ремич, по крайней мере, во времена Геродота, произносилось как ромис. Мы же не знаем огласовок, а вот здесь мы ее знаем. Оказывается, произносилось как ромис. причем с долгим О, там омега ставит он, и с артиклем Пи. Так вот, Геродот пишет, что это благородные люди. Он говорит о них как колес, как афос, благородные люди, а не антропос, люди вообще. Это, значит, 2.143. Но если таково мнение, так он пишет, что это благородные люди. Но вспомним сам контекст этого рассказа Геродота, и он нам тоже поможет понять, что Геродот что-то не так понял сам египетских жрецов. Он рассказывает, что он сам был в храме Амона, видимо, в Фивах, и там ему вот показывали статуи египетских жрецов, вот этих пиромис, благородных людей, как он говорит. Причем их показывали бесконечное множество, многие сотни этих статуй. И он вспоминает, что до него в этом храме был Гекатей, тоже греческий историк, Гекатей Милетский. И Гекатей хвастливо рассказывал египетским жрецам, что он является вот в 16-м колене. Он знает всех своих предков до 16-го колена, и в 16-м колене его род происходит от богов. На это египетские жрецы молча повели его в этот храм Амона и показали ему эту бесконечную ряды статуй верховных жрецов Амона, говоря, что вот каждый из них был сыном предшествующего, но египетские жрецы подчеркнули, что все они пиромис, а не боги, то есть все они люди. И таким образом, Ремич противопоставлена Нечер. Это просто не понял сам Геродот, но жрецы именно это хотели сказать. Что ты там кичишься каким-то происхождением от бога в 16-м колене, а вот здесь есть жрецы Амона, которые знают свой род на протяжении сотен родов. Сотен родов. И все они, ну, мы не должны этому удивляться, потому что, собственно, речь идет о 2,5 как минимум тысячелетиях. И они все считают себя людьми. Таким образом, слово «ремич», которое действительно, может быть, первоначально означало «египтян», уже с эпохи Среднего Царства четко закрепилось за людьми вообще. Это люди вообще, в отличие от богов. Это не значит, что человек не может стать богом. Мы уже теперь с вами прекрасно знаем, что цель человека – стать богом. Из человека ты стал богом. Но вот пока человек живет на земле, он ремич. Он ремич. Другое слово, которое употребляют, это пат. Слово пат, как опять же пишет Моренс, это слово, которое обозначало исконных обитателей Египта в то время, когда земля была отделена от неба, и бог Геб правил землей. То есть это, если угодно, ассирические люди, жившие до восстания Сета на Осириса. Это праведники по естеству. Они жили тогда, когда еще не было вот этой смерти, и мы, опять же, мы помним много раз в египетских текстах говорится о том, что там, помните, да, 571-е речение текстов пирамид, Пепи был создан отцом его Атум до того, как возникло небо, до того, как возникла земля, до того, как возникли люди, до того, как родились боги, до того, как возникла смерть. Вот эти люди, Пат, это те люди, которые жили до того, как возникла смерть. И в этом смысле это, ну, опять же, что нам удивляться, мы помним, что и начинается Ветхий Завет с этого же самого, Адам жил в раю до того, как возникла смерть, смерть возникла из-за Адама, но то, что в Библии сжато до повествования об одном человеке, о первом человеке Адаме, и его супруге Еве, и о их падении, и потом от них после изгнания уже из рая и предшествия смерти возникло все человечество, то в Египте представлено совсем иначе. В Египте нигде не говорится о том, что была какая-то первая пара, она пала, но в Египте говорится, что цари были до вот земных царей, царями были боги, был царем Игеб, был царем Шу, был царем Геб, был царем Осирис. И вот при Осирисе, из-за убийства Осириса Сетом, и пришла смерть в мир. То есть, вот эта идея бессмертия, она совершенно по-другому, понимаете, в Египте трактуется, чем принято в Библии, чем мы привыкли, чем у многих других народов, которые так или иначе повторяют или, скажем, соответствуют библейской версии, о чем мы будем говорить, когда будем изучать другие религии, если Бог даст. То есть, первоначально, если прав Моренц, Пат – это те люди, которые были до того, как вошла в жизнь смерть. Потом мы опять встретимся с Пат. Пат – это будут люди Египта, и мы должны помнить, что вот это первоначальное значение. В тексте в книге «Врат», вот, которую я вам говорю, там говорится о ликующих в инобытии, да, они совершают прославление Ра на западе, они превозносят Ра Горахти. Те, кто признавали Ра, когда жили на земле, кто приносили свои приношения тем, кто в своих обителях, их, то есть богам, их слава пребывает в святом месте запада. Глаголят они Ра, привет тебе, Ра, да пребудешь ты близи на бытия, хвала тебе, да войдешь ты в святость свернувшегося кольцами, это змей Мехен, защитник плоти Ра. Глаголит им Ра, принадлежат вам приношения ваши, о блаженные, ибо те, кто приносил приношение на земле, теперь после смерти сам получает приношение. Ибо был я счастлив тем, что соделали вы меня ради, когда воссел я на востоке небосклона, когда воссел я во дворце ока моего. Их приношение – это восхваление Ра на земле. Вот здесь опять же Пат, но Пат как те, кто служат, вот они продолжают служить Богу, продолжают служить Ра, независимо от того, что смерть вошла в мир. Да, смерть вошла в мир, но те люди, которые не смущаются этим, а ведь вошла не только смерть, вошла и злоба, вошел и грех, вошел и эгоизм, но те, кто продолжают приносить приношение богам, те, кто продолжают приносить приношение умершим, то есть жертвовать собой ради других, они пад. И вот их спасает сам Ра. И теперь мы должны вот взглянуть на минуточку новым взглядом на другим взглядом на вот некоторый христианский текст. В каноне Кресту третьей недели Великого Поста на утренне 6.1, это канон, написанный Федором Студитом, есть такие слова: «Воскресл Иси смерть упразднив», ну, о Христе, естественно, «воскресл Иси смерть упразднив, як уже великий царь, от адовых сокровищ возвал Иси нас в наслаждение Царства Небесного в землю бессмертия». Вы видите, он упразднил смерть и воззвал людей в наслаждение Царства Небесного, как великий царь. Разумеется, можно говорить о том, что это какой-то такой чистой художественной метафоры, но я думаю, что нет. Я думаю, что для Фёдора Студита было важно, что великий царь — это царь, который побеждает смерть и своих подданных, своим верным подданным помогает преодолеть смерть. Таким великим царем является Христос, и своих верных чад своих верных христиан, он приводит в вечность. И я думаю, что Фёдор Студит говорил об этом не на пустом месте, когда он говорит, что ты восстал, сам Христос, как великий царь. То есть он имел в виду представление о царе, которое было до Христа. А поскольку в древнем Израиле такого представления как раз не было, в древнем Израиле царь никогда не считался спасителем, спасителем всегда считался Бог, то речь идет, конечно, о царях Месопотамии и Египта. И это рефлексия на вот ту веру. Веру в то, что царь спасает. Нам очень трудно различить моменты, связанные с тем, вот в текстах пирамид, что от общечеловеческого и что чисто царское. Но, безусловно, есть и то, и то. И вот, вот эти моменты того, что царь не будет осужден, царь не познает смерти, они постоянно присутствуют в текстах пирамид. Ну, вот посмотрим, например, 425-е речение, 775-й параграф. «О Осирис Пепе, да будешь ты защищен, я даю, Седжем НФ, тебе всех богов, достоинства их и все достояние их, дабы ты не познал смерти». Понимаете, то есть Пепе, или просто как любому человеку, или как царю, дается достоинство всех богов, дабы он не познал смерти. Ну, или знаменитое 219-е речение. «Если Осирис не осуждается, Унос этот не будет осужден. Если Осирис осуждается, Унос этот будет осужден». Нехеп – осуждение, от слова хеп – закон. То есть, Унос не осуждается постольку, поскольку не осужден Осирис. Значит, Осирис и Унос одно целое. Поэтому только если Осирис будет осужден, тогда может осудиться и Унос. Но Осирис осужден быть не может, он праведник по определению, поэтому и Унос не может быть осужден. Опять же, царский это текст или общечеловеческий. Но для египтян было очень важно, что царь не осуждается. В 570-м речении вообще очень интересное место, и оно несколько раз встречается в текстах пирамид. «Я избежал дня своей смерти, как Сет избежал дня своей смерти». Вы помните, что Сет был помилован. То есть он совершил преступление, он убил Осириса, суд признал его виновным, а Гора невиновным, поэтому, собственно, Гора мог получить свое око и исцелить им Осириса, но Сет был помилован, он не был убит, не был казнен, он избежал дня своей смерти. Это тоже очень важен такой момент, что речь идет о помиловании. И мы понимаем, что вот эта древняя формула, что царь, а помните, это именно царская формула, что он соединяет в себе Гора и Сета, царская жена именуется так, что взирает на Гора и Сета, то есть в царе есть и Гора и Сет. Да, мы говорили, что это и право на власть, и давать жизнь, и осуждать на смерть, оно есть у царя. Но в то же время этот принцип помилования. Царь ожидает помилования, но не только для себя. Он ожидает, что помилование для всех людей, которые, в общем, связаны с царем положительным образом. И вот здесь мы переходим к другому моменту. Это моменту рехит. Слово рехит – это слово очень древнее. Его этимология неизвестна. Но важно, что Лихит изображались такой хохлатой птичкой. Такой хохлатой птичкой, как чибис. Часто это была птичка с переломанным крылом. Иногда с нормальными крыльями, иногда с переломанным крылом. То есть птичка, которая не может взлететь, которая сидит на земле. Было и такое изображение. Лихит – это первоначально мятежники. Именно так они изображены в образах птиц на древнейших булавах царя Скорпиона и на Палермском камне, а также и в текстах пирамид, и также в текстах ковчегов, что он, Лихит – это те, кто противники царя и противники бога. И в юридическом, и в этическом смысле слово «лихит» соединено с категориями зла и мятежа. Слово «лихит» может относиться как к египтянам, так и к иноземцам. К иноземцам, естественно, чаще. Сам факт того, что это птица, которая не может взлететь, птица с переломанным крылом, а мы помним, сколько в Египте, как велика в Египте символика птиц в изображении Ба в виде птицы, Ах в виде птицы, да, то вот эта птица, которая не может взлететь, все совершенно понятно. Ты потенциально предназначен к полету, ты потенциально предназначен жизни и жизни вечной. Ты человек, который должен стать Богом. Но своими грехами, своими преступлениями ты обрек себя на то, что ты не можешь взлететь. Крыло твое поломано. Ты должен остаться на земле. Помните это выражение текстов пирамид знаменитое, что боги взлетают, а люди погребаются, люди скрываются. Вот в этом смысле там употреблено слово «ремич», но в сущности это вполне может быть употреблено и слово «лихит». То есть это те, кто не могут взлететь. К сожалению, в 20 веке доминировала социальная концепция. Концепция классовая, если угодно, даже совсем не в Советском Союзе, а на Западе. Например, тот же сэр Алан Гарднер говорил, что лихит – это плебеи, простолюдины, чернь, а пат – это знатные, это патриции. С другой стороны, в словаре Эрмана Грапова говорит, что лихит – это нейтральное значение, подданный народ, люди. Так тоже можно сказать. И, наконец, в целом ряде текстов, это тоже отмечает слова Эрмана Грапова, лихит говорится как о враждебных существах, которых надо побивать, отгонять, или побивать, или отгонять от Египта. Кажется, что это все чисто социальные или социально-политические вещи. Но, опять же, мы вспомним первоначальный смысл. Первоначальный смысл – это не плебеи и простолюдин, а это люди, которые, ну, скажем, недостойны, грешники. В этом смысле чернь. Не в смысле, который при средневековье европейское совсем не по-христиански людям вменяло, помните слово «смерды», то есть «вонючие», потому что они редко моются, там, ну, моются редко, потому что много работают на физической работе. Вот эти совершенно не христианские подходы, они были чужды Египту, хотя, может быть, какие-то люди так и говорили. Но главное, что это те, кто не могут достичь неба. Но не могут они достичь неба не потому, что они низкого социального происхождения. Они не могут достичь неба, потому что они грешники. А иноземцы, лихит как иноземцы, но это просто потому, что у иноземцев нет тех священных ритуалов, которые есть у египтян, и, соответственно, они не смогут спастись. Так думали очень долго египтяне, и я вам скажу, что, вот если мы посмотрим изречения египетские, то до позднего, до самого позднего времени говорится, что там, скажем, в знаменитом надписи Кадешской битвы Рамзеса II говорится, что тебе, ну, обращение к Амону идет, к Богу, что тебе эти азиаты, Ааме, Ааму, что тебе эти азиаты, Амон, жалкие, неведущие Бога, Хемунечер, в папирусе Сольт, азиаты не должны входить в этот дом жизни, не должны видеть того, что в нем. То есть для азиатов закрыты таинства, они не посвящены в таинства, они их не должны видеть. И в храме Эсна, это уже эллинистическое время, дается указание, храме Хнума в Эсне, дается указание там, на вечере великого праздника Опет, который тоже там связан с таинствами, не дозволяй азиату Ааменеб входить в храм Акер Хут Нечер, будь он стар или юн. То есть очень-очень долго к азиатам и вообще ко всем иноземцам относились как к людям, которым не может быть никаких посвящений, никаких религиозных обрядов, поэтому они рехит, они не могут взлететь. С другой стороны, часто употребление слова рехит в составе титулов знати, чиновников, в которых подчеркивают, что они управляют рехит. Это, кстати говоря, и привело ученых к тому, что это профанум вульгус, это низшие классы вульгарные, да, профанум вульгус. Но на самом деле смысл иной. Это то, что вот эти вельможи, их задача не управлять народом, там, не ставить их на работы, хотя и это, наверное, было. Но главная их задача – помогать этим людям переставать быть рехит, из рехит превращаться в пад. Не социально, а мистически. То есть открывать им возможность спасения. Вот этот действительно простой народ, который, может быть, не знаком с этим ритуалом, вот его учить, его просвещать, его спасать. Поэтому это почетные титулы. Повелевающий рехит, управляющий рехит – это почетный титул чиновников. Одно из иероглифических начертаний рехит – это вот эта птичка, ибис, но с человеческими ручками, которая или лежа на земле, или стоя уже на своих лапках со здоровыми крыльями, молится Богу. То есть, эта птичка – из не только с ножками, но и с ручками. И это опять же не случайно. Дело в том, что очень много есть храмов, в которых говорится, что рехит поклоняются своим владыкам, что они молятся Богу, они просят его о помиловании. Это все говорит о том, что рехит, в принципе, это грешники, но рехит могут становиться и молитвенниками, и праведниками. Именно поэтому современный исследователь словаря текстов пирамид Джон Аллен, он предпочитает переводить рехит словом «подданный», но все-таки при этом говорит, что это общее название живых, которые не являлись членами элиты. К элите же он относит пад, правящий класс Египта, состоящий из царской семьи и чиновников. То есть, вот Джон Аллен вот видит это развлечение. Давайте посмотрим употребление слова «хит» в древнейших текстах, текстах пирамид. Древнейшие варианты слова «хит» встречаются в пирамиде Уноса. На западном фронтоне погребального покоя его гробницы начертано 230-е речение, содержащее надписи с заклинаниями против змей и скорпионов, символов смерти, вот второй смерти, смерти, которая наступит после первой смерти. Ирхит упоминаются как существа, находящиеся под покровительством некого Меджера. Меджера. Небо заклято, буквально обвито, земля заклята. Меджер, который позади Рехит, заклят. Заклят бог, чьи глаза слепы, буквально чья голова слепа. И ты сам, скорпион, будешь заклят. Ясно, что это какие-то плохие существа, и Меджер позади Рехит. Это тоже плохое существо. Это тоже плохое существо. И можно предположить, только предположить, что под именем Меджер здесь, скорее всего, назван Сет, как враг и убийца Осириса. И что Рехит, он стоит за Рехит. Ну, как там за грешниками стоит демон, да, сатана, враг рода человеческого. И он заклят. Поэтому он ничего Уносу плохого причинить не может. В гробнице Уноса, а также Пепи I в 307-м речении упомянут, между прочим, Нефертум как глава Рехит. Вы помните это речение, я его, по-моему, читал, Хери Теп Рехит. Нефертум как глава Рехит. Унос сам обитатель Иуну. Тот, кто был рожден в Иуну, когда Ра был главой двух девятериц богов, Херитеп, и Нефертум, несравненный, был главой Рехит, наследником своего отца Геба. Нефертум – это цветущий атум, да, цветущая полнота. Это может быть Осирис, это может быть Гор. Скорее всего, даже здесь, я думаю, имеется в виду Осирис. Он был главой Рехит. Вот видите, с одной стороны, за Рехит стоит Меджер, а с другой стороны, главой Рехит является Осирис. И мы здесь опять же вспоминаем знаменитые слова Христа. «Я пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние». В этом смысле главой грешников является Христос. За спиной грешников стоит сатана, который их побуждает на грех, а Христос им помогает спастись, измениться и спастись. И вот мы видим этот же двойственный смысл у Рехит, соответственно, и царь. В этом смысле царь – это вполне, ну, член же он гор. Вот царь должен, с одной стороны, оберегать страну и народ, и праведников от грешников, как любой царь, да? А с другой стороны, он должен спасать грешников. Вот я очень хорошо помню, как мы еще обсуждали социальную концепцию Русской Православной Церкви, и я сказал, что главная задача закона и пенитенциарной системы – это исправлять преступника. Вот мне не поверил нынешний патриарх, он тогда возглавлял комиссию, говорил, да нет, главная задача – это изолировать преступника, наказывать его за преступление, изолировать. Но мы, ну, не знаю, как он, но я остаюсь при своем мнении. Я уверен, что в правильная система наказаний – это система наказаний, которая исправляет преступника. А изоляция – это лишь временное средство, которое позволяет неисправленного преступника не делать опасным для общества, чтобы изолировать его от общества, пока он опасен. Когда только он не опасен, а наоборот полезен обществу, исправившись, тут же он может стать частью общества. И вот это же очень-очень старый принцип. В одновременно гор в текстах пирамид, это одно из первых речений, это 21-е речение, параграф 14d, гор провозглашается владыкой Пат, Неб-Пат. И это понятно. Он владыка праведников. Так же, как Христос, владыка, царь праведников, да, вспомним апокалиптические сцены. Причем вот это слова о том, что он владыка праведников, оно связано уже с умершим царем, умершим в нашем смысле слова, а в египетском вознесшимся царем, который венчается белой короной, Уререт, в небесном Гелиополе, в небесном Иуну, и, следовательно, он владыка тех Пат, которые уже в вечности, которые уже в божественном мире, праведников спасшихся. Вот так же, как, помните, в Апокалипсисе праведники возносят хвалу Христу, те, кто уже в Царстве Небесном. Вот таково положение праведников. Значит, он, как владыка праведников, уже с ними в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, а с Рехит он здесь на земле. Нефертум – это же образ правителя земного, потому что он, помните, да, Мемфисский памятник, что он возникает, Нефертум возникает на носу Ра каждодневно, соответственно, во времени, а не в вечности. Вот в этой каждодневности, он, да, Нефертум, владыка Рехит, который делает их пат, который помогает им стать пат. Мы видим, вот это величайшая задача царя. Царь ведь гор, и он, его задача сделать из Рехит пат. В текстах ковчегов прямо встречается титул гора, как владыки пат. А главой Рехит называется сам Ра. Это 746-й речение текстов ковчегов. Владыка Пат – это 18-е, 29-е, 73-е речение текстов ковчегов. Значит, главой Рехит называется сам Ра. То есть, сам Бог, он, помните, опять же, евангельские слова, Бог милостив проливает свое солнце, свой свет, свое тепло на праведных и неправедных. В очень древнем пирамидальном храме Сахура в Абусире, Сахура, по-моему, это второй царь пятой династии, то есть до Унуса задолго, о нем сказано: «Сердца всех рехит покорены для тебя богам». В подобной же фразе из Белого храма Сенусерта I, ну, то есть уже Среднее царство, начало Среднего царства, вместо рехит стоит слово «пат». «Они, боги, покорили для тебя», то есть для Сенусерта, «сердца пат». Понимаете, вот в этом принципиальная разница древнего и нового царства. Вот в эпоху Сахура монархия только-только возникла, ну, только-только, несколько веков назад. И еще концепция монархическая была очень живой, она еще не пережила того кризиса, который пережила в первый переходный период. И ясно, что монархия возникла, царь возник для рехит, чтобы сделать их пат. Поэтому-то в заупокойном храме говорится, что сердца рехит, всех рехит, покорены для тебя богами. То есть они – это люди, которые отдали свои сердца царю Сахура, ну, с помощью Божией, да, как мы бы сказали. А уже после первого переходного периода, на выходе из первого переходного периода, в храме Сенусерта I уже говорится о Пат. Конечно, Здесь говорится о том, что боги сделали для тебя немало праведников, которые следуют твоей воле. А Рахит, вот эти ужасные Рахит, которые восстали, которые свергли монархию и учинили великое бесчинство, описанное как раз в речениях Эпуэра. Но и в текстах пирамид, и в текстах ковчегов остается эпитет бога Хри-Теп-Рахит, тот, кто над Рахит. То есть, опять же, тот, кто над грешниками, тот, кто над нечестивцами, которых надо сделать праведниками. И в этом смысле особенно интересно речение 491, параграф 1058 текстов пирамид. Там говорится о Пепе Первом Эрира. «Гор дарует мне этот его хлеб». Это дополнение Курта Зетта, которым он удовлетворил свои... А теперь же идет текст сохранившийся. И новые раскопки Леклана в пирамиде Пеппа I вроде бы подтверждают эту реконструкцию. А Леклан ведь собрал фрагменты, обрушившиеся со стены, и ювелирной работой восстановил значительную часть текстов пирамид, как раз пирамиды Пеппа I. В этом смысле Жан Леклан замечательный, конечно, человек, уже покойный. Вот, когда он был даже президентом Французской академии наук. То есть человека-египтолога за его великие дела Франция сделала президентом своей академии. Так вот, гор дарует мне этот его хлеб, то есть мне, Пепе Мерера, которым он удовлетворил своих рехит. Я вкушаю его с ними, говорит Пепе Мерера. Смотрите, какой удивительный текст. То есть, оказывается, гор дает свой хлеб. Рахит. А ведь мы помним, что такое давать хлеб. Это совместная трапеза. Начнем с самого обычного. Мы уже об этом говорили, что в и древности, и в Средневековье, да и... пока вообще существует монархия, устраиваются званные обеды, на которые царь приглашает своих вельмож, а иногда приглашает и народ. Вы знаете, как народу царь выкатывает там на коронации, ужасная ходынка, там, например, и там вино, и еду дает. Это же на самом деле совместная трапеза, да, совместный хлеб. Что он говорит? О том, что царь и народ одно. Ну, а когда это прием вельмож, это вельможи и царь одно, да? Иногда вельможи символизируют весь народ. Но вообще совместная трапеза, совместный стол, совместное вкушение еды – это всегда соединение. Это первый уровень соединения. Отсюда и дипломатический обед, который соединяет там два народа, двух политиков, двух правителей. Но ведь то же самое и в таинствах. Когда в Ветхом Завете иудеи приносят в жертву там, быка или барана и вкушают его мясо перед Богом, какие-то части сжигая на жертвеннике, то есть как бы их вкушает Бог, они соединяются с Богом. В этом же главный смысл жертвы. Совсем не в том, что люди кормят Бога. Против этого, вы помните, много раз восстает Бог и в псалмах Давидовых, и в словах пророков. «Разве я ем плоть козлов или кровь тельцов я пью?» Что за глупости? Я вообще ничего не ем и не пью. Но вы, когда едите пищу передо мной, вы соединяетесь со мной таким образом. И это в христианстве, это, конечно, в таинстве Евхаристии запечатлено. Мы же также, это наш совместный обед, не случайно в народе как называют Евхаристию? Обедня, да, обедня. Наш совместный обед со Христом. Мы с ним вкушаем одну и ту же пищу, и эта пища он сам. Поэтому, почему я сделал такой дискурс? Поэтому, когда гор дает хлеб рехит, а он удовлетворяет свои рехит этим хлебом, и умерший царь вкушает его с ними, то это означает только одно, что рехит достойны стать пат. Они достойны стать одно целое с царем. Видите? И дальше идет формула. Я вкушаю его с ними, дабы поклонение рехит, дабы они были живы. Дуа рехит анх сен. Дабы они были живы. Когда рехит поклоняются Богу, они перестают быть рехит. Постепенно, не в один момент. Отсюда это любимое изображение рехит птичек и чибисов с ручками, сложенными в молитве. Но с другой стороны, в текстах пирамид говорится о том, что скройтесь, рехит от уноса. Возвеличьтесь вы, владыки Ур, Неб, да, возвеличьтесь, владыки, скройтесь, Имон, помните Амон, невидимый, то есть станьте невидимы вы, рехит, перед уносом, ибо унос, бабуин, бабу, владыка ночного неба, бык бабуинов, жив тот, о ком он не ведает. Так, таким образом, здесь говорится, это речение 320-е из пирамиды Уноса, говорится о том, что рехит воскресает, и те, Унос воскресает, он проходит небесные врата, это до этого там очень красивая есть фраза: «Унос осветил ночь, послал Унос часы звезды, воссияли силы, и удостоили Уноса быть бабу, бабуином. Унос сей сын неведомый, Ихмет, родила она Уноса для того, чей лик желт, владыки ночных небес». И вот после этого говорит, чтобы скрылись рехит. То есть те рехит, которые не стали пат, те рехит, которые остались грешниками, которые, несмотря на управление Уносом ими в земной жизни, когда Унос был царем, но они не захотели стать пат, они остались рехит, они должны скрыться, они должны уйти. Ну и, по всей видимости, они не спасутся таким образом. И дальше говорится, что царь поднимается на небо, входит в небесные врата, которые отворяются для него, но эти врата не пускают хесефу, не пускают рехит. Понятно, грешник войти не может. Куда не может войти ничто скверное в Царство Небесное. Да? Помните эти христианские тексты. Это важное речение, особенно важное речение, вот, которое было в гробнице Меренра, да, 2255-2246 год до Рождества Христова и Неферкала, речение 373. Это речение и в пирамиде Тети, оно впервые появляется, речение, фрагменты которого сохраняются на деревянных и каменных ковчегах, не царских, периода 10-12 династии Саккары, самые ранние варианты, из Эльберше и Фиванского некрополя, это 67-68 речение. Фрагменты этого же речения содержатся и в текстах восточной стены гробницы Сен-Мута в Фивах, 18-й династии, и на ковчеге Ан-Хапа из Саккары уже персидского периода, то есть периода завоевания, 5 век до Рождества Христова. Они расположены в разных местах пирамид, строгой локализации тут не было. Но это речение очень важное, потому что оно говорит о дверях, о вратах, которые не пускают рехит. Помните это речение: «Встань у дверей, встань, ну, говорит царю, и встань у дверей, закрытых для рехит». Помните, я вам переводил когда-то: «И встань у дверей, закрытых для человеков». Я говорю, рехит, я вам объясню потом. Вот это как раз рехит. «Встань», то есть умершие, царь Тети, «встань у дверей, которые не пускают рехит. Страж-привратник, видимо, гор, выходит к тебе, берет он руку твою и ведет тебя на небо, к отцу твоему Гебу». В текстах ковчегов, 297 речение текстов ковчегов, аналогичный текст говорит о том, что врата закрыты для рехит, открыты для умершего. И богиня письма Сешат определяет ему обитель, где он может пребывать. И в пояснении к этому речению, египетском пояснении, говорится, что касается того, кто знает это речение, текстов ковчегов, он будет у портала небесного, то есть у врат неба, когда уйдет к своему Ка, когда уйдет к своей сути. То есть арехит не смогут быть, они будут отторгнуты. В текстах пирамид говорится о том, что небесный лодочник, такой египетский Харон, который переправляет богов, может перевести царя на небо, ибо нет осуждения Сереху его ни живым, ни мертвым, ни живыми, ни мертвыми, ни гусем, ни быком. Помните, мы говорили на прошлой лекции о Диодоре, о том, что вот все могут осуждать царя. Вот здесь раз говорит, что нету осуждения царя ни живыми, ни мертвыми, ни гусем, ни быком. 270-е речение, параграф 386 А.Б. А в чем есть гусь и бык? Гусь и бык – излюбленные объекты жертв. Вы помните, великим гусаком называли самого Амона Ра, Атума Ра, который сам снес свое яйцо. Бык – это образ Божий, да, образ Осириса и образ Ра. Поэтому это так сказано, те они осуждают ни живые, ни мертвые, ни великие боги тебя не осуждают. Поэтому ты можешь войти на небо. Значит, понимаете, здесь очень важно, что это речение, скорее всего, не царское. Вот только тот, кто не осужден, арехит осуждены. Рехит не могут войти, для них врата закрыты. Но ты можешь перестать быть рехит. И задача царя – помочь людям перестать быть рехит и помочь им взойти на небо. При этом характерно, что царь в древнем царстве имеет власть определять не только земную, но и посмертную судьбу своих подданных. В указе царском этого времени, это царский, это текст Уркундан, первый том, 305-й текст, он аналогичен 23-му речению текстов саркофагов, 1.71, говорится, что царь может лишить не только земных владений своих подданных, грешников, своих аморальных, как бы, не живущих в соответствии с маат людей, но он может и не дать им стать во главе Аху в мире ином. Такого нарушителя маат связывают по рукам и ногам, как осужденных царем Осирисом и городским богом, который лучше знает жизнь человека. То есть оказывается, что наказание этого мира, связывание, там, палки, бичевание, в крайнем случае даже казнь, ну, в крайнем случае, это, если угодно, то, что с тобой, грешником, будет там. Но почему смертная казнь в Египте была так мало распространена? Да по той простой причине, что задача царя была не убивать, а исправлять. Делать из рехит пад. Поэтому только тот, кто уже на взгляд царя неисправимый грешник, совершил тягчайшие преступления, его казнить. Но в принципе, как помните, говорил царь Ахтой, царевич Мерикара, никого не лишай жизни, не полезно это тебе, наказывай лучше битьем. Битьем ты исправишь, не убивай, не убивай. Как отец наказывает сына, но не убивает же его. Иван Грозный, безумный правитель, который убил своего сына, понимаете? Нормальный отец никогда сына не убьет, но наказывать будет. Какой сын не бьется, какой отец не бьет, не наказывает сына твоего, говорит апостол Павел. Это обычная была вещь в прошлом. Да и в настоящем, надо сказать, многие это делают, и это, в общем-то, эта традиция, может, не всем нравится, сейчас ее многие осуждают, но, в общем, это старинная традиция. Нет такого отца, который бы не наказывал своего сына. И, говорит, мы наказываем, земные отцы наказывают для временной жизни и своей прихоти во многом, а Бог наказывает для вечной жизни, чтобы человек спасся, он наказывает человека, чтобы он стал другим. Вот это же и функция царя. Наказывать, чтобы быть другим. Поэтому царь, который может лишать своих подданных вечной жизни, он делает это только с теми, кто уже заядлый грешник, кого казнят. Вот казнь грешника – это же лишение его вечной жизни. Мы потом в Индии узнаем, когда будем заниматься законами Ману, что и тут все сложнее. Но, по крайней мере, в Египте аналогичных текстов, сколь мне известно, нет. Наказание смертью – это лишение вечной жизни. Если человек жив и наказывается, он исправляется. В 650-м речении текстов пирамид говорится о царе. Гор, его сын Гор, наделяет Пепин и Феркарас его жизнью. Он расширяет радостью его сердца, он наполняет сладостью его сердца, он основывает, буквально возделывает мотыгой для него землю юга, гор, он возделывает для него землю севера, он сокрушает для него крепости Азии, Сечет, он стряхивает для него всех мятежных рехит под пальцы его. Вы видите, вот с рехит и так может быть. Это параграфы 1836-1837. Мятежные рехит, те, кто не хотят исправляться, те, кто не молятся, а те, кто пытаются самоутвердиться против царя-спасителя, они стряхиваются под пальцы его ног, то есть он их попирает. Разумеется, опять же, социальная интерпретация заставляла многих ученых того же Фолкнера говорить вот это, вот этот встряхивает мятежных рехит, рехит небет ценет, как весь враждебный плебс, враждебный народ. Но, опять же, речь идет не о враждебности социальной, а о враждебности маат. Поэтому это не мятежники в политическом смысле слова. Перепелкин, Юрий Яковлевич Перепелкин, пошел еще дальше. И слово «рехит» перевел как «египетский народ». Ну, это такое вот чисто социальное, что вот египетский народ – это рабы, которых попирает царь ногами. Но речь идет нет, не о рабах, а только о тех, кто не хочет измениться. Ракати вернее, перевел, что это весь враждебный народ, которым могут быть и египтяне, и азиаты. Но те, кто не хотят подчиняться Спасителю, а те, кто воюют с ним, вот они попадают под его ноги. А те, кто хотят спасаться, они из рехит постепенно превращаются в пад. Поэтому Ален видит здесь совершенно правильно мятежных подданных. Сенчет, мятежных подданных. В отличие от подданных, которые покорны, которые слушают царя. И в аналогичных текстах более поздних, это царица Нейт и последние пирамиды, в которой были найдены речения 8-й династии, пирамиды Иби, 2109-2107 годы, пирамида царя Иби, вот в них уже, видимо, это время смуты, когда, естественно, со всех сторон лезут. Ну, знаете, когда, как говорится, в стране смута, то ее пытают захватить иноземцы, это понятно. И, естественно, у любого народа в этой ситуации возникает ненависть к иноземцам. Так вот, у царицы Нейт уже говорится о вратах, отгоняющих ливийцев. Хесефу Чехену, отгоняющих ливийцев. А у царя Иби говорится о вратах, отгоняющих финикийцев. Фенеху. Слово финики, вот очень древнее, фенеху. Вот. Так что норхит, которых отгоняют, это они подобны ливийцам и финикийцам. Это не подданные как таковые, а это мятежные подданные, потому что финикийцы и ливийцы в данном случае в эпоху переходного периода, в эпоху смуты – это захватчики. Ну, как там, скажем, шведы и поляки во время русской смуты начала 17 века. Но не все же русские были мятежниками. Были и верные подданные, которые восстановили монархию, освободили Россию, да. Вот, не к ним относится слово рехит. Так же и тут. Рехит могут быть, скажем, те русские бандиты, которые грабили во время смутного времени и Москву, и Россию, их было полно, и иноземцы. Вот такой вот. Так, понимаете, вот слово «рехит» и «ливийцы» и «финикийцы» употреблены в сходных смыслах. Характерно, что в текстах пирамид царь входит во врата, которые закрыты для ливийцев и финикийцев, он, потому что он обладает властью царской, скипетром Аба, и он правитель девяти луков, Песаджет. Вы помните, о девяти луках я вам говорил, что это, когда мы еще занимались Энеадой, девятирицей, вот в самом начале наших лекций, лук – это образ действия на расстоянии. Песаджет очень часто связан с рехит. Вот девять луков и рехит изображают часто вместе. Это, с одной стороны, потому что Песаджет – это дальние страны, луки. Это дальние страны, не потому что там лучники, а потому что это власть, распространяющаяся далеко за границу Египта. И поэтому же это рехит. Рехит – это те, кто далеко за границами Египта испытывают власть египетского царя. Но и там, за пределами Египта, они тоже могут стать из рехит пад, если они признают власть царя и будут ему следовать. Ну, а потом, может быть, уже и войдут в ритуальный мир Древнего Египта. Положение рехит – будь они египтянами или иноземцами, как нарушителей маат, мятежников, преступников и святотатцев, было практически неизменным как на земле, так и на бытии. Шеи таких рехит перерезались ножом. Поленский камень, изображение 2.6. Их вешали на веревках. Эхид бросали под стопы царя, как жалких птиц вместе с девятью луками. Они безжалостно уничтожались Гором и его белым оком. Текста Ковчегов 857. Некоторые из этих образов явно связаны с воспроизведением в ритуале победы Гора над Сетом и его приспешниками, врагами, Хефтиу, врагами. Уничтожение Рехит Хефтиу означало полный триумф царя как полновластного владыки загробного царства в качестве Гора. Так что мы видим, что вот все Рехит делятся на две части. Те Рехит, которые молятся и стремятся стать праведниками, и те Рехит, которые не стремятся и поэтому гибнут. Рехит ввергались в подземные чертоги Осириса под его бдительный надзор. Но даже пребывая во мраке преисподней, и оттуда, как, например, говорит 741-й речение текстов Ковчегов, могли угрожать умершему. Человек с отрицательными качествами Рехит воспринимался подобным Сету, как злодей, отягощенный многими пороками. Он не мог достичь запада посмертно. Его тело бросали в пустыне на съедение хищным птицам, как в этом говорится в папирусе Честербите 3. Поэтому в этом же папирусе Честербите 3 говорится, что видеть во сне птицу с надломленными крыльями было плохим предзнаменованием. Оно сулило быть неоправданным, а осужденным на загробном суде. То есть все, мы видим, все складывается. Но мы знаем, что человек, да, но понятно, что это никакой не социальный термин, понятно, что это никакой не подданный, не плебс, это грешник. Это преступник, это святотатец. Он неисправимый рехит, а есть рехит исправимый. Из гробничных надписей частных лиц Древнего Царства известно, что человек с безупречной репутацией имаху, да, перед Богом, царем и людьми надеялся достичь небесного мира. Верность царю была одним из важных залогов для осуществления этих надежд. Пад – люди, которые преданы царю или царице. Согласно текстам пирамид, воспринимались как члены плоти своего господина. Речение 268, параграф 371а, в этом смысле, текст в пирамид, в этом смысле исключительно важно. Оно воспроизведено практически во всех пирамидах Древнего Царства. В нем говорится, что спасает царь, ну, Пепи этот, скажем, буквально забирает, Нехем, забирает царь таких людей, пад, как часть плоти своей, как члены плоти своей. Джон Гвин Гриффис предполагал, что царь в Египте был corporate personality, то есть телом личным, телом, которое объединяло всех верных египтян и которое заключало в себе всех верных подданных, верных подданных. Поэтому пад – это те, кто находится в теле царя. И те, кто как часть тела царя, забираются им на небеса. Как это и звучит в 268-м речении текстов пирамид. Ключевом речении, важнейшем. То есть, оказывается, что пад – это те, кто в теле царя. А кто в теле царя? Это не его родственники, конечно. Родственники могут и мятеж совершить. Не его вельможи. Вельможи тоже разные бывают. Это все те, кто верны ему. Все те, кто следует его воле, как земного воплощения Бога. Все те, кто следует Маат. Вот они пад. И они спасаются царем. Царь оказывается спасителем. Вот потому-то царь живет для вас, что царь спасает. Одних, как пад, он ведет с собой в царство небесное, других, рехит, он пытается исправить и сделать их пад, а уж тех, кто неисправим, те отвергаются им, и они как бы лишаются всего. Отсюда, кстати говоря, и символика наделения за упокойным инвентарем своих верных подданных. Мы знаем, да, вот, помните, в папирусе Весткар говорится, когда Джерефхор царевич пришел к волшебнику Джеди и приглашает Джеди к своему отцу Хеопсу, он что говорит? Ты будешь, он всячески пытается заманить, да? Ты будешь кушать яство, которое дарует царь, пищу тех, кто следует за ним. Он поведет тебя во время доброе к отцам твоим, пребывающим под Богом, то есть в некрополе. То есть поведет тебя в инобытие. Вот, следовательно, вот в эпоху, когда творился папирус Весткар, а он, видимо, творился при 5-6 династии, вот, это было еще твердое знание, твердая вера, и она была, естественно, и в эпоху 3-4 династии. То есть царь, он из действия дает пищу как символ единства. И там ведет тебя в Царство Небесное. Так что царь действительно живет для вас. Но те, кто восставали против власти царя, лишались гробницы, их имя предавалось проклятию, и потомки их не могли больше владеть их должностью. Вы помните, что повсюду на Востоке, в том числе и Египте, хороший вельможа, он передавал своему сыну свою должность. Ну, естественно, это не вечный был процесс, но долгий процесс. Отсюда и жреческие должности в храме Амона, о которых мы начали с вами лекцию. Вот. Моренс пишет в «Религии Египта», то, что для современного человека звучало бы грубым намеком, совершенно положительно воспринималось египтянами, которые с глубоким вниманием относились к смерти и полагали, что гробницы должны быть хорошо снабжены всем необходимым, дабы обеспечить умершему благое пребывание в инобытии. Поэтому дары царя за упокойного инвентаря всегда назывались, всегда фиксировались. Например, в одном из самых ранних дошедших для нас текстов, это Уркундены 1.38, врач Ненех Сехмет говорит о том, что царь Сахура подарил ему гробницу. Это примерно середина 3-го тысячелетия. Царедворцу, надзирающему за верхним Египтом Уни, царь дарит ковчег из песчаника, из туры, Уркунден 1.99. И множество подобных примеров есть от самых-самых ранних до поздних. Поскольку царь – сын Осириса, Гор, то царь давал дары усопшим, как Осирису, но в грядущем соединении спасал усопшего, ибо дары царя – ничто иное, как глаз гора. Все, что будет приноситься тебе на земле, – это глаз гора. И дары царя – это то, что должно было воскресить умершего. На трех гробах из Дер-эль-Бахри, Фивы 12-й династии, ныне эти гробы в Берлине, два первых принадлежат Менчухотеп и Мерапел, а третий его сыну Себека. И там есть надпись: «Я чист, я очищаю стол приношений холодной водой и воскурением благовоний. Я избираю то, что предо мной на столе приношений. Царский дар их отнесут, царский дар, чисто и уаб. Все, что делается для меня, царский дар, чисто все, что делается для сути моей, для камы его. И я чист, и я оправдан, Маахеру. Да? Так что идея того, что царь дарит жертвы, и мы знаем, что жертвенная формула какая? Сначала приносит царь Анубис, потом с конца Древнего Царства приносит царь и Осирис. Царь и Осирис. Царь как живой, как гор, и Осирис как владыка мертвых, они приносят жертву глаз гора для оживления умершего. То есть мы понимаем, какова великая функция, насколько великая функция у царя. В Новом Царстве это знание, по крайней мере, формально сохранялось. Мы не знаем до конца, уже верили ли в него. Было несколько кризисов, были цареубийства, были революции, все было в истории Египта. Но в XI веке до Рождества Христова Рамзес III повелел выбить следующую надпись. «Силен ты, Амон-Ра, да будет известно это по всей нижней стране, Та, и по всей нагорной стране, Хасет, что ты есть источник власти царя, сына твоего, супротив всей нижней страны и всей нагорной страны. Ты даешь победу Египту, Таан-Кемет, твоему единственному уделу, Паи-Та-Уати. Ты даешь победу Египту не рукой воина или иной человеческой, но только великой силой твоей, дарующей спасение. То есть мы видим, что Амон-Ра через царя, давая ему победу, дарует спасение, спасение людям. Иная участь была у злодеев, Исефет-Ю, алчных, врагов и мятежников, то есть у тех, кто в качестве рехит восставал против божественного порядка, против Бога, царя и добропорядочных людей. Здесь на земле их ожидала расправа, а после смерти они лишались погребения и, своих имен, и в мире ином врата были закрыты для них навсегда. В определенном смысле все люди рехит. Так же, как в Библии говорится, всяк человек ложь. Помните 116-й Псалом. И в послании к римлянам апостол Павел повторяет эти слова. Бог верен, а всяк человек лжив. Египтяне не сомневались в испорченности человеческой природы. Вспомним 1130-е речение текстов Ковчега, где говорится, что я не творил у них лжи, это они сами извратили свою природу. Каждый в некотором отношении грешник, творящий зло, алчный, то есть живущий для себя. Рехит по человеческой природе своей склонны к беспорядку. И вот поэтому-то иногда рехит – это все люди. Поэтому главная задача того, кто обладает властью, как говорится в поучениях Мирикара, удалить вражду от рехит, умиротворить и удовлетворить сахетеп их. Стараясь жить в соответствии с Маат, египтяне надеялись с помощью ритуалов преодолеть свою испорченную сущность, как рехит, и тем самым преобразить свою смертную природу в божественную и стать богоподобными на небесах. Постепенно эта идея даже распространялась на другие народы. В Новом Царстве гимн Нового Царства звучит следующим образом. Различны наречия людские и их природы, различен цвет кожи их, ибо так различил ты народы. Но ты всем им подаешь благо. Ты им всем подаешь благо. Это Аманский гимн, большой гимн Атону. И, наконец, очень символично, что во время коронации, о которой мы с вами уже говорили, я специально это не стал рассказывать, когда мы говорили о коронации, потому что сейчас теперь вы это поймете. Во время коронации существовал такой обязательный обряд. Царь выпускал стрелы в четыре стороны света, на четыре стороны света, совсем как Иван-царевич, да, и освобождал птиц, и они улетали. Это очень характерный знак. С одной стороны, царь показывал, что его власть распространяется на четыре стороны света, он Небер-Джер, вседержитель, и с другой стороны, он освобождает грешников. А на всех четырех сторонах света он, распространяя власть до пределов земли, помогает грешникам стать праведниками, помогает вот этим птицам с переломанным крылом взлететь. Ну и, наконец, совершенно естественно, у вас будет последний вопрос о царской власти, он обязательно его задают, это «А как же реформа Эхнатона?» Действительно, в египетской истории есть такой удивительный период, это период, который называется Амарнский период, по названию деревни Эль-Амарна, в которой находилась когда-то столица этого царя Ахетатон. Ильяхтатон, горизонт Атона. Это Аменхотеп IV, который правил с 1367 по 1350 год. Правил 17 лет. Он сам себе дал имя Эхнатон, потому что постепенно он изменил всю религию Египта. От сложной вот той религиозной системы, которая была в Египте, которой мы с вами занимаемся, он перешел к поклонению только одному солнцу. И хотя слово «солнце» «ра» осталось, но объектом был не солнце, а солнечный диск – Итон, который, в общем, никогда сам по себе не был божественным именем. Итон, Атон было обозначением действительно диска Солнца, не более того. А Аменхотеп IV, Эхнатон, он сделал именно этот диск образом Бога. А себя стал называть, и его любимое имя было, он его дал себе на втором годе правления, Ваен-Ра, единственный для Ра. То есть, в смысле, имеющий исключительное значение для Солнца. Особенность Эхнатона... Очень часто эту реформу воспринимают как переход к монотеизму. Так об этом пишет на 146-й странице из египетской религии Зигфрид Моренц. В реформе Эхнатона напряженность между единством и множеством богов была разрешена так, как это выглядит приемлемым для нашего христианского образа мыслей, склоняющейся к монотеизму. Но на самом деле это было совсем другое. И вот здесь, кстати говоря, наш ученый Юрий Яковлевич Перепелкин, он посвятивший очень хорошее, он несколько книг посвятил вообще реформам Эхнатона, и особенно интересна его история, она более короткая, это в истории Древнего мира, истории Древнего Востока, истории Древнего Востока, во втором томе он написал большой раздел, посвященный реформам Эхнатона. Вот он понял эту суть. А суть заключалась в том, что Эхнатон все поменял местами. Если для классического египетской веры царь был образом Бога на земле и сыном Божьим Сара, то для Эхнатона солнце было образом царя на небе. Богом был царь единственным. А солнце, единственное светило, да, оно было его иконой, его знаком. То есть это было абсолютное самообожествление. С начала четвертого года правления он принял на себе титул, который по-русски звучит так: «Рагорахти, ликующий в небосклоне под именем своим Шу, который есть Атон». А потом он позднее, примерно с 9-го года, вообще отказывается от всех имен богов, кроме Атона. И Атон только его символ, самого Эхнатона. Многие, в том числе и отец Александр Мень, они, не зная вот этих деталей, они сочли, что это был такой прорыв к монотеизму, это было, если угодно, предвидение грядущего христианства, или многие даже говорят, что это под влиянием древних евреев, вот Эхнатон решил создать монотеистическую веру. На самом деле нет ничего более страшного, чем то, что создал Эхнатон. Он создал абсолютный, может, впервые на Земле, абсолютное человека Божие. Не Бога человечества, а человека Божие. Помните бесов Достоевского? То есть он объявил себя, какой он есть, он объявил себя Богом. И, скажем, один из главных жрецов Атона обращается к царю со своими такими словами: «Хвала тебе, мой Бог, создавший меня», это он обращается к царю, «оказавший мне благодеяние, явивший меня, предоставивший мне довольство, обеспечивавший мне потребное своей пищей, властитель, соделавший меня человеком, давший мне смешаться с жалуемым им». То есть, понимаете, все, что египтяне мечтали обрести на небе, соединившись с атомом Ра и войдя в Нун, все это теперь да может дать, а может не дать царь на земле, и именно на земле. Разумеется, египтяне не отказались от своих традиционных обрядов, но это было невозможно. Даже когда это в самые страшные годы коммунизма, люди все равно копали могилы, хоронили умерших, вот, даже коммунисты закапывались в могилы. Вот, все это невозможно уничтожить в один момент, так гробы были, все. Так же и тут были и ушепти, были и саркофаги, но все это потеряло религиозный смысл, это осталось только обычаем. И самое страшное, что был изгнан Осирис, и вот эта диада гор Осирис была уничтожена, поэтому египтяне, те, кто верили, или те, кто сделали вид, что верили Эхнатону, они потеряли надежду на спасение. Ну, царь-то, понятно, помрет. Я не знаю, мы не знаем, какая была концепция, передачи власти, но очевидно, что живой царь хотел считаться спасителем, но вряд ли многие считали его таковым. Но это был действительно тоталитарный режим, потому что мы знаем, что чего никогда практически не было в Египте, ни до, ни после, царь своих противников, особенно жрецов, а многие жрецы в это время стали исповедниками, они не прекратили культы ни в Фивах, ни в других храмах Египта, в Дельте, вот, их сжигали живьем. То есть царь навязывал страхом свою власть. Интересно, что совершенно изменилась очень важные для египтян эстетические концепции. Строители храмов отказались от всех прежних образцов. Строили храмы Атона совершенно по-новому. В литературный среднеегипетский язык, а это начало 18-й династии, это начало нового царства, в литературный среднеегипетский язык влился разговорный новоегипетский. То есть это как бы было вот, плебеизация культуры. Все старое было отброшено. И самое главное – эстетика. Мы все знаем великолепные портреты, великолепные портретные статуи жены Эхнатона, царицы Нефертити. Это ее знаменитый бюст, который хранится в Берлинском музее. Он действительно поражает красотой, это красивейшая женщина, тут все в порядке. Но изображения самого Эхнатона меняются. В первые годы это классические египетские изображения, иеротические, то есть это такой персонально совершенный вид царя-бога. Но когда произошел отказ от старых богов и единственным богом Эхнатон объявил самого себя, то, как-то ни странно, эстетическая модель изменилась. Понимаете, какие-нибудь там Сталины и Гитлеры и там Ким Чен Иры требуют, чтобы их все равно изображали писанными красавцами. А вот Эхнатон был последовательным, он, видимо, был фанатиком своей веры. И он потребовал, чтобы его изображали таким, какой он есть на самом деле. Потому что если он бог, а Атон, Итан, лишь его икона на небе, то понятно, что какой бог есть, такое и есть совершенство. И если с нашей точки зрения Эхнатон некрасив, то это только с нашей дурной точки зрения. Если он бог, он обязательно красив, потому что где бог, там совершенная красота. И вот поэтому Эхнатона изображали, оманская живопись, оманская скульптура, ужасно уродливым. Потому что он был действительно, видимо, очень некрасив. По всей видимости, многочисленные близкородственные браки, в общем-то, элемент идиотизма или, по крайней мере, деградации физиологической, физической вносили в облик человека. Мы знаем, что Эхнатона непропорциональная голова, тонкая шея, там явно он страдал водянкой мозга, видно, у него вот эта задняя часть головы, так сказать, одутловатое, лицо одутловатое, обрюзший, болтающийся живот. В общем, он совсем не симпатичен. И изображение, а изображаются как раз наоборот сцены жизни. Тоже раньше это изображалось редко, в основном изображались эротические сцены. Да, мог быть изображен муж, жена, дети, но в священной эротической форме. А я об этом не раз говорил. А тут изображается просто Эхнатон, Нефертити, их дочери, и дочери, к сожалению, наследовали черты отца, а не матери. И вот все это изображается такое, какое есть, они все изображены полуголыми, все это отвратительно на самом деле. Все это некрасиво. Да, это очень натуралистично. Да, египетские художники умели, как оказалось, делать натуралистично, но это все очень некрасиво. Но, соответственно, естественно, и всех подданные также изображались, какие они есть на самом деле. И в основном тоже с подчеркиванием даже некоторых физических недостатков, ну, чтобы быть более похожими на царя. Перепелкин в этом смысле пишет: «В образе древних богов, приукрашенных с торжественной осанкой, искренне изображались цари, сами почитавшиеся за богов. Так изображали Аменхотепа IV в первые годы его царствования». Я напомню, что Аменхотеп – это Амон доволен. Он это имя отменил, как и само почитание Амона. Теперь же, после отказа от старых богов, царя стали изображать в естественном виде со всеми далеко не всегда привлекательными особенностями строения его головы и туловища. История Древнего Востока, том 2, страница 502-503. Таким образом, вот сама эстетика, она говорила о новом веянии. Но это веяние было очень недолгим. И закончилось оно со смертью царя. И как он умер, мы точно не знаем. То ли его убили, то ли он умер своей смертью. Но его саркофаги не довезли до гробниц. Их разбили. То есть ненависть была колоссальна к царю. Простые люди по всему Египту продолжали совершать старый ритуал, даже в его новой столице Амарне, а он же специально создал новую столицу, как Петр I, да, он решил, что старые столицы, Фивы, Мемфис, они не подходят, там слишком укоренились эти старые жреческие традиции, их так сразу не искоренишь, надо создать новую столицу, где все будет новое. Он вот основал новый город, Яхтатон, который был после его смерти тут же или почти тут же заброшен. Он зарос песками, и в нем, в общем, поэтому и сохранились мастерские со скульптурой, в том числе и неоконченные скульптуры. Вот есть знаменитая скульптурная мастерская амарнского скульптора, где много незаконченной скульптуры. Такое ощущение, что вот буквально все прекратили в один день. все ушли из этого года. Из-за этого остался дипломатически знаменитый Оманский архив, который мы сейчас пользуемся, много очень черпаем из него. После него правил короткое время, 3 года, Семен Кара, а после Семен Кара правил 47 по 39 год Тутанхамон, 7 лет правил Тутанхамон, знаменитый Тутанхамон, гробницу которого Картер и Карнарвон нашли. Вот, и уже и Семен Кара, и Тутанхамон отошли от той веры, которую исповедовал Эхнатон. И вернулись. Тутанхамон же когда-то именовался, когда был маленьким мальчиком, Тутанхатон. Тут-Анхатон, живой образ Атона. Тут статуя, Анх, жизнь, Атон, понятно. А теперь он живой, стал живым образом Амона. Он вернул себе старое имя, то есть вернул себе имя Амон. Эхнатон отказался от имени Амон-Хатеп. Тутанхамон вернул себе имя Амона. И Эхнатон и его вера были прокляты в Египте, прокляты. Он бы назывался был врагом Изахет-Атона, его имя предпочитали не называть. Но слишком много осталось памятников. Он стирал имена богов, и его имя стирали всячески. Но все же довольно многое осталось, осталось в переписке. Мы знаем об этом странном и страшном, если угодно, религиозно-политическом эксперименте, который был не порывом к единобожию. Единобожие всегда было в Египте, а порывом к человекобожию. Ну, надо к чести Египта сказать, что он был преодолен, он был переварен. И царь остался спасителем, потому что самое страшное в реформе Эхнатона было даже не то, что он был диктатором и тираном. Наверное, были тираны, там тот же Хеопс и до Эхнатона. Но самое страшное, что он уничтожал надежду на вечную жизнь. Он уничтожал, и не было у него механизма спасения в его новой религии, или мы его не знаем. Поэтому-то люди его и не приняли. Он предлагал им жизнь здесь под своей властью. Кормиться здесь из его рук, как любой тиран, диктатор современного секулярного мира. Так что вот первый такой опыт земного тоталитарного секуляризма, он был явлен в 1367-1450 годах до Рождества Христова в Египте. Но он не смог победить египетскую веру в царя-спасителя, результатом которой, в конечном счете, и осуществлением которой было, с точки зрения христиан, пришествие Христа, истинного царя, спасающего всех своих верных пад и старающихся всех грешников сделать праведниками. Спасибо.